Как-то в субботу собрался я идти на кафе пиздить рыбаков, но опоздал и вышел из дома уже после того, как все сборы у молодежки закончились. Выхожу на полном палеве, думаю, так, ну что, где сейчас мне скинов-то искать? Пойду сразу на кафе, хрен с ним. Все равно они или туда придут, или уже там собираются, ну что делать? Иду. И около Крылатских холмов встречаю группу, там человек, наверное, 15. Такие ребята стоят, ну, видно, что агрессивные, видно, что что-то ждут. Думаю, ну, значит, бритые, значит, приехали по рэперские души. Что-то зиганул им, подошел, со всеми поздоровался. Они говорят, ну, что ты, откуда, чего? Говорю, да я местный, вон сейчас рыбаков будем пиздить. А вы откуда? Да, мы с разных районов, вот, тоже приехали. Ебашить гондонов. Ну понятно, что, пойдем, куда идти, как. Ну, я говорю, ладно, ребят, сейчас вам объясню, пойдем вместе. Они что-то где-то остановились во дворах, говорят, сейчас мы водочки выпьем для храбрости, потому что там много рэперов. Сейчас будем драться, там уже бинты на руки наматывают, цепи достают, думаю, блять, водку пьют. Шакалы. Ладно, хрен с ними, пойду еще своих поищу. Что-то с этими мне не нравится их настрой. Они собираются в десятером пьяными прыгать на всю эту тусовку из нескольких тысяч. Ну, говорю, ладно, ребят, вон вам туда проходите, и там фестиваль. Я пошел домой. Значит, мне надо что-то взять. Ну, я, по-моему, какую-то хуйню какую-то сказал. Думаю, ладно, сейчас надо от этих свалить и со своими уже где-то все-таки словиться. Они начинают мне, да ладно, да давай с нами, да водки выпей, да чего ты, да не ссы. Блять, вы заебали, какой не ссы. Видите, я на полном палеве хожу и ничего и не ссу, блять. Мне надо по делам отойти. Они такие, нет, нихуя, пойдем с нами. Ну, думаю, ну ладно, хрен с вами, уговорили. Пойдем, прямо сейчас прыгнем. Да, прыгнем сразу. Идем. Что-то кто-то мне рассказывает о том, как он ненавидит сильно рэперов, и тут бац, удар такой по затылку дубинкой. Я отлетаю, к машине прижался спиной, думаю, что за хуйня? И они начинают меня прям пиздить толпой, думаю, блядь, наверное, это рэперы переодетые, значит, в беспалевное. И начинаю во все стороны кулаками махать. Но что меня спасло, это то, что я прижался спиной к машине, а на шелесах у меня были, опять же, мои любимые свинцовые кастеты. И я бью по ногам. Бью по ногам, там один свалился, другой орет что-то. Короче, вырвался я из этой толпы, кому-то поебальнику зарядил, там еще один упал. Об него другой споткнулся, завал, короче, я отбежал в сторону, такой, чё, суки, блядь, рэперы, что ли? Они такие, блядь, это ты рэпер переодетый. Не пиздите, гондоны, сука, идите сюда по одному. Они всей толпой движутся, давай, иди, раз на раз. Думаю, пошли вы нахуй, раз на раз, какой раз на раз, чё, охуели, что ли? Вытащил ножик, они вытащили дубинки свои, какие-то цепи, думаю, блядь, какое палево-то. И, значит, орут мне, мы скины, чё ты, хули ты, рэпер переодетый, вы гондоны, а не скины, идите сюда по одному. Но, короче, приняли они меня, походу, за рэпера. Думаю, блядь, вот как им, дебилам, объяснить-то, что я не скаут рэперский на палеве одетый. И эти орут, блядь, не бывает таких скинов, чтобы шли на акцию в таком палеве, да это ты, блядь, специально нас заманиваешь куда-то, нас ёбнуть хотят. Ну, короче, перекрикивались с ними. В итоге говорю, ладно, пойдем туда вместе, что вы хули ссыте. Все. Пошли вместе, спускаемся с этой горки туда вниз. У меня башка просто кружится опять, потому что уебали меня все-таки железной трубой по затылку. Ну, тот, кто уебал, извинился, говорит, не, ну ты понимаешь, ты, во-первых, водку отказался с нами пить, это уже подозрительно, сам пойми, а во-вторых, ты свалить хотел, но мы решили, что шпион, потому что не пьет, да еще и свалить хочет от правых парней, но 100% какой-то засланный казачок. Говорю, блядь, это вы дебилы, нахрена нажрались? Ну, что-то разговаривали, пришли на скафе, там еще толпа народа. что-то стоим, а меня просто мутит. Ну и повезло чем, что приехало несколько автобусов ОМОНа. Что-то они приехали, стоят там, разгружаются, лазят где-то. Ну и понятно, что сегодня ничего не будет. ОМОНа очень много. Ну, свалил я домой, отлежался. И в понедельник, вроде шишка на затылке прошла, пошел в зал. Пошел в зал, покачал немножко грудину. И пошел боксировать в соседнее помещение. Там, значит, два зала, в одном тренажеры стоят, в другом груши. Захожу, начинаем боксировать с каким-то пареньком. Ну, такой он, нормально дерется. Единственное, что я помню, что он очень плотно прижимал правую руку к подбородку и махал только левой. Я говорю, нахера ты это делаешь-то? Что-то ты замышляешь? Он такой, да нормально, все нормально. Короче, бил левой, сам пропускает немерено, но правую руку от подбородка не убирает. Ну и в итоге я про нее забыл. Очнулся я потом в раздевалке уже. Не могу понять, что я там делаю. Оказалось, что все-таки скушал я в челюсть неплохо и потерял сознание, упал еблом в пол. Меня в раздевалку отнесли, я без сознания провалялся что-то минут 10. Потому что сотрясение мозга в субботу и нокаут в понедельник, все, завершил ситуацию. Там, значит, подходит ко мне тренер по физкультуре, он же тренер по боксу, такой, ну что, Максим, ты в порядке, доедешь до дома? Я говорю, ну да, доеду, конечно, нормально. Он такой, ты можешь тебя проводить? Не, не надо, у меня нож есть. Он такой, отдай мне сюда нож. Не отдам, вы у меня его украдете. Ну, поехал домой. В итоге неделю валялся с сотрясением мозга. Не мог даже, к сожалению, ходить в колледж. Ну, хоть какая-то польза от этого случая произошла.